Все договоренности в силе. Здание мы будем просто арендовать. Ты в любой момент можешь зайти и все проверить, осмотреть», — быстро добавил он, что-то прочитав по моему лицу. «Это избавит от возможных столкновений в будущем, когда здесь будет стоять полноценный гарнизон из твоих людей. Лучше ведь сразу, так скажем, приучить людей к определенной территории». «Ясно. Хорошо, здание ваше. Но проход продалбливайте сами, у меня времени нет». «Спасибо», — в один голос сказали Арисар и Итши. «Что я могу сказать по поводу предложения членов моего клана? Я это предугадал изначально. Или, что ближе, сам подумывал выделить им один из блоков комплекса построек. Очень многое из того, что мне придется делать, показывать и говорить среди своих соратников, точно будет лишним для глаз и ушей прочих рансульцев. Хочется еще сказать кое-что. В планах создать портальный амулет для Инвары, чтобы она могла самостоятельно переправлять группы трапперов в обетованный край, а не дергать меня постоянно. Ну, а чтобы действия гостей не оставались для меня секретом и те не отбились от рук, придется держать несколько бездушных на постоянном поселении в форте. Может, даже парочку красивых женщин туда зашлю. Пусть молодчики из клана вокруг них вьются и пускают сопли вместе с секретной информацией про свои открытия и подвиги. Пришла в голову интересная мысль. Мысли, прямо скажем, не сыновьи, но кто даст гарантию, что Инвара способна держать все в крепком кулаке. Плюс, разумеется, моя личная паранойя много чего нашептывает. Отбилась от семейных уз, пребывая в свободном независимом полете, хех. Еще стоит добавить ко всему перечисленному, что пусть я и поделился своим открытием из-за того, что съесть этот кусок в одиночку не смогу, а быть собакой на сене не хочу, но держать руку на пульсе я желаю твердо. По сути дела, сейчас я сдаю в аренду обетованный край, и не кому-то постороннему, а своей приемной семье. Глава 12. Зван наш договор выполнил честь по чести. Правда, за 8 жетонов с антидемоническими навыками он запросил аж 50 тысяч марок. Объяснил это сложностью получения этих кристаллов, но этим только развязал мне руки. «Очень дорого, Зван», — сказал я, смотря в глаза кукле. «За такую сумму я больше ничего не буду должен». И с этими словами положил на стол, за которым мы общались, 5 десятков великих марок, после чего аккуратно сгреб ладонью кристаллы жетоны, выложенные им в начале нашей беседы. Зван, пребывавший сейчас в теле полного невысокого мужчины, нахмурился, но от возмущения отказался. Сообразил, что перегнул палку со мной. Запрошенная сумма в самом деле была немалой, пусть и с учетом сложности добычи жетонов с навыками. Но они также являлись крайне неходовым товаром, что соответствующе определяло цену, снижало ее. Получил он их быстро, то есть где-то они уже лежали готовые и ждали покупателя, любого. Специально на их поиски, на охоту или к артефактору, он людей не направлял. Да даже если и обратился к артефактору, то больше 2000 за кристалл не отдал. Скорее всего, да что, наверняка, он затаил злость на меня. Мстить прямо не станет. Все-таки, ночной король не дурак и очень осторожен. А я уже показал, что могу так ответить, что только мокрое место останется от обидчиков. И меня не заботит местное правило, впитываемое многими с молоком матери, как можно меньше убивать людей. Но вот воспользоваться случаем, чтобы достать меня, воспользуется точно. Интересно, да сообразил, насколько серьезную ошибку только что совершил, ведь теперь все ранние договоренности придется нам обоим пересматривать в сторону закрытия, мало того, ему придется уже иметь дело не со мной, а уже со всем кланом Рансур. Шанс у бандита, собственно, есть, но он должен первым сделать шаг навстречу. «Разберусь с Титаном, разберусь и с тобой», — мысленно пообещал я, смотря в глаза куклы, в разуме которой сейчас прятался Зван. «Дай только время». «Все, теперь я имел полный комплект жетонов с навыками, чтобы создать мощнейшего артефактора бездушного. Некоторые из навыков я бы еще поменял. Например, попросил бы у Ренканра хотя бы пару-тройку кристаллов с навыками из его арсенала демонического артефактора. В первую очередь навык создания портальных амулетов или отдельных стационарных порталов. Вот только к нему мне не попасть, пока не решу проблему проклятого Титана. А потом уже и не особо будут нужны такие жетоны. Нового бездушного артефактора создавать нет смысла. Старый, он же будущий, не способен изучать дополнительные таланты после своей активации. Взять их себе, вариант рабочий, но все будет зависеть от того, как навык или навыки повлияют на мою человечность. и еще что они потребуют в качестве дополнения. Если какие-то редкие инструменты и ингредиенты, находящиеся только в мире демонов, то нафиг их. Предпочтительнее покупать уже готовые амулеты у Ренканра, чем гробиться со стамеской над куском камня либо костью, которые перед этим еще нужно будет найти или купить все у того же Ренканра. Кто-то покрутит у виска, если узнает о моих умозаключениях, особенно фанаты так называемой культивации. Но, как говорится в моем родном мире, сколько людей, столько и мнений. И еще, на вкус и цвет все фломастеры разные, хех. Что ж, как обычно я опять далеко ушел в размышления, а между тем работа стоит. Вновь был совершен переход в форт, там была устроена рыбалка, да еще какая. Здоровенные рыбины завалили часть берега своими тушами. Их за день и вечер я с девушками выловил свыше сотни. При этом каждая давала от 45 до 60 тысяч марок в общей сумме. Потом еще очень долго возились с обработкой добычи. Какую-то часть добычи мы взяли с собой, что-то развесили сушиться и отправили в засолку внутри своего куба. Все потроха, кроме печени и редко встречаемой икры, бросили в костер. Уже когда запалили его, то я мысленно чертыхнулся. Дым и запах. Люди моей матери могут заметить их и встревожиться. Либо принять костер за сигнальный, бросить все и бегом отправиться в форт. А тут, в общем, нехорошо получилось. Придется извиняться, если из-за костра у них будут неприятности. С другой стороны, хозяин тут я, нашел я себе оправдание. Что хочу, то и делаю. Старые кострища они видели и должны сообразить, что огонь тут мы жжем постоянно. В моих руках даже после выдачи доли помощницам, умерщвлением рыбы занимался я, так как кристаллов мне перепадало в разы больше, чуть ли не на порядок, чем девушкам. Оказалась огромная сумма. До 50-й ступени мне точно хватит. Плюс увеличит все или почти все навыки до капа. К сожалению, сейчас требовалось кое-что другое. Не став отдыхать, я переместился с девушками на завод. После проверки, что внутренне пробрался какой-нибудь особо хитрый и ловких кадр из недругов, отправился в центр управления. Первым на свет появился Кулибин. Так я назвал бездушного артефактора. Он получил 101-ю ступень возвышения и 101 навык. Треть из них была связана с артефакторикой. Три четверти оставшихся так или иначе ее дополняла. И только прочее предназначалось для усиления бездушного и одновременно являлось шаблонами для создания амулетов. Здесь был рассекатель темной ауры, кровавый град, защита и слияние с миром, а также поражающая тьму молния, навык для уничтожения тварей черной ветви, ультимативное отражение урона, намного качественнее навык, чем мое возмездие, и многие другие, которые я бы с огромным удовольствием взял бы себе. Вот только в виде амулетов сотой ступени они будут куда полезнее. Обязательно стоит рассказать о том, что я ошибался по поводу доступных мне возможностей на заводе. Раньше полагал, что могу создать бездушного хоть с тысячной ступенью, но как только руки дошли до реального дела, и я попытался сотворить бездушного со ступенью выше, чем у сотой Ольсы, как был спущен с небес на землю, мой текущий уровень заводского инспектора серьезно урезал возможности, и выше 101-й ступени бездушные мне были недоступны. Обидно, ох как обидно и досадно. Следом за ним я произвел еще 5 бездушных 40-й ступени с 25 навыками. Все боевые или увеличивающие выживаемость своих владельцев. Сильнее делать никого не стал, так как не факт, что они выживут после боя с Титаном. А если выживут, то не станут вечными калеками, ведь, опять же, неизвестно на что способен монстр из иного мира. Вдруг нанесенные им раны окажутся из категории вечных и неизлечимых травм, как обычно и бывает. Но внушительная гора марок растаяла, как свежевыпавший снег в дождливый день. На все мои хотелки их не хватило. В первую очередь мне нужны были марки Кулибину для амулетов. Весь смысл с его созданием и был в этом. Новая рыбалка спасла положение. Правда, мне показалось, что крупных рыб в улове было меньше, чем обычно. Появилась легкая опаска, что я своими действиями заметно выбил взрослую популяцию нескольких видов. И вроде как озеро огромное, живности в ней должно быть полно, а оно вон как получилось. Зато чего-чего, а мелочи в 3 следующие сети с меньшей ячейкой набилось полно. Я устал рубить рыбинам головы на берегу. В итоге общая сумма вышла даже побольше, чем в прошлую рыбалку. Наконец, все было готово. Оттягивать дальше встречу с проклятым титаном не имело смысла. Бездушных у меня 2 дюжины, у каждого по 3 мощных амулета, еще 5 волшебных побрякушек у меня. Биороботы получили такой комплект: двойной амулет с антидемонической молнией и золотое ментальное игнорирование. Последнее особенно важно в противостоянии с тварью. Я слишком хорошо помню, как она взяла меня под контроль с невообразимо огромного расстояния. Если не позаботиться о подобного рода защите, то бой закончится, не успев и начаться. Все амулеты были 100-го ранга, у меня почти то же самое. К вышеупомянутым 3 добавился двойной амулет с обычной защитой. Воевать в основном предстояло не мне, отсюда и такая забота о своей тушке. Мне нужно было просто продержаться весь бой где-то в стороне, и при необходимости добить тварь. Надеюсь, что к тому времени титан будет на последнем издыхании. Как-никак, а он провел черт знает сколько в пустошах на голодном пайке. И тут в голове сверкнула молния и догадка. А если я собственными руками кормил эту гадину, ведь куда-то уходил весь лут с убитых низшим, а там его столько, что можно еще 2-3 кулибиных создать. Одно логово с крыскрадами чего стоит, то первое, на которое наткнулся под землей, когда бежал из плена роботов, где чуть не был препарирован и превращен в киборга-зомби. Да не, там вышла мелочь для подобной твари. Она точно за 100-ю ступень перешагнула, подумал я, пытаясь заставить себя поверить в лучшие. От помощи Магды, Кира и Варги отказаться не вышло. Они как почувствовали, что я вот-вот удеру от них на смертельную миссию, и ходили за мной по пятам. Мало того, каждую ночь одна из них оставалась со мной и невзначай держала при себе амулет с аурным зрением. Видать, на тот случай, чтобы я не ушел под маскировкой. Так что, я был буквально вынужден взять их с собой. Смог лишь заставить дать обещание, что не полезут в бой до последнего момента и лишь в том случае, когда будет видно, что мы побеждаем. В ином случае бежать со всех ног прочь от поля битвы. Место для сражения я решил выбрать подальше от Шида и вообще от мест богатых на амбру. Для этого я отправился к горам, практически в те края, где потерпел крушение дирижабль, на котором я убегал от родного клана Ириана и Данки. Пришлось дождаться дирижабля и отвалить внушительную сумму на билеты для всех нас, гонцов Рока и бездушных. Последние были поделены на одиночек и небольшие команды и играли роль охотников, мелких торговцев и рабочие артели, не нашедшие своего места на юге пояса и решившие поддаться в более безопасные места. Оставил всего 3 – Нильса, Кулибина и Шиноби. Первый был самым слабым, а еще успел укорениться в Фаркрасте. Второй просто очень полезный подчиненный, чья роль особо не будет важна в бою, а вот после него очень даже. А Шиноби я оставил дома в Шиде, чтобы он изображал наше присутствие. В курс дела ввел Инвару. Правда, подробностей не сообщил. Выживу и про Титана забуду, как о страшном сне, и не стану нуждаться в напоминании. А погибну, так тем более посторонним знать не нужно, как это случилось и кто приложил к тому руку. По окончанию полета моя миниатюрная боевая дружина собралась в 1,2 километра от города с причальным полем, где мы высадились из дирижабля. Дальше был 3-дневный марш по таким дебрям, где нога человека не бывала несколько лет, и не только, но и любого разумного, демонов и роботов. На дворе уже была весна в разгаре, и снег в этих краях уже сошел по большей части, при этом затопив все низинки и раздув ручьи и мелкие речушки в несколько раз. Бездушным приходилось строить переправы там, где обойти разливы было невозможно, но такое случилось всегда 3. Самые непроходимые части маршрута удавалось замечать с помощью воздушного пета, и с его помощью найти обходные дороги. Потом еще 2 дня искали, а затем обустраивали будущую арену для смертельной схватки. Я для нее выбрал скальную площадку у подножия гор примерно 1 км на 1 км. Она вся была завалена каменными обломками размерами от малолитражки до величины 2-этажного коттеджа. За ними можно успешно прятаться от прямых ударов титана. Ну, а если тот шарахнет площадными, то о таком лучше не думать. Отогнал я прочь упаднические мысли. Амулеты для повышения концентрации амбры я установил немного правее от центра будущего поля боя. В том месте находилось меньше всего крупных камней. Расставил вокруг бездушных, раздав им последние команды. Призвал золотого двойника и проинструктировал того. В небо направил коршуна. В это время девушки устанавливали и активировали амулеты-ловушки, ставя на камнях особые метки, чтобы бездушные не угодили в них. На магические капканы я особо не надеялся, но отказываться не стал. В подобных делах, когда на кону стоит жизнь, Всякая мелочь важна. Может, одна из ловушек задержит Титана на секунду и тем самым позволит кому-то из бойцов нанести ему серьезный урон. «Все, уходим», — скомандовал я, когда был нанесен последний штрих в общую картину подготовки сражения. Мы отступили почти к самому краю. До места призывал Титана было чуть более 300 метров. За ним я наблюдал с вершины крупного камня с глубокой выемкой почти в самом центре. Пару минут ничего не происходило. Золотой двойник, следуя инструкциям, давал время, чтобы настроиться и еще раз просчитать все. А потом, мы все почувствовали, когда моя копия активировала навык призыва демонической сущности. Словно сам мир вздрогнул, почувствовав, что в него ломится абсолютно чуждое ему существо. Со своего наблюдательного пункта я отчетливо видел, как ровно в центре круга, образованного амулетом самброй, появилась мутная, грязно-серая с черными аморфными пятнами туманная стена. Она была размером около 5-6 метров и порядка 10 в высоту. Будто какой-то великан растянул в воздухе старую тюль своей бабки, повидавшую жизнь и обжитую пауками, которые вплели в ткань паутину. Золотой двойник рухнул перед ней и забился в судорогах. Мне захотелось отозвать его, но сдержал порыв, не зная, как отреагирует на его исчезновение Титан. «Ну, где ты, сволочь?» – прошептал я, стискивая кулаки. И тот появился, будто услышал меня. Из стены тумана показалась огромная костяная нога, потом левая рука и часть грудной клетки, следом показался череп, а спустя пару секунд в этот мир явился проклятый Титан полностью. Как только это произошло, бабкина тюль стала быстро источаться. «Аррр! Я не могу описать, что за звук издала тварь, когда от портального окна не осталось ничего. Это был рык, стон, возглас досады и вопль ярости. Стопа существа поднялась в воздух, чтобы через миг опуститься на моего пета и раздавить того в блин. Еще через миг двойник растворился. Потом я увидел, как одновременно рассыпались амулеты-концентраторы. «Ты умрешь!» Во все стороны разошлась волна искажения воздуха. Мелкая галька полетела, как шрапнель. Ближайшие к демону крупные валуны с оглушительным грохотом треснули. Кажется, трое ближайших к демону бездушных взорвались кровавыми ошметками. Остальные не удержались на ногах и попадали на землю. Но что-то у твари пошло не так. Убийственная волна разошлась от него метров на 70-80 и пропала. Дальше она превратилась в обычный сильный поток воздуха и легкое сотрясение земли. Неожиданно сам пришелец с иного плана вдруг покачнулся и стал уменьшаться в росте. Из примерно 9-метрового гиганта он превратился в великана не больше 7 метров. Кажется, для него самого это стало шоком. Случившаяся заминка оказалась на руку моим бойцам. Оглушенные и сбитые с ног бездушные успели прийти в себя быстрее ошарашенного Титана, приблизиться на дистанцию атаки, ударить по твари из амулетов и тут же броситься прочь под прикрытие скал. Полтора десятка молний ударили по врагу. Большая их часть испарилась вблизи костей, но 4 смогли пройти сквозь защиту Титана. От одной он закрылся ладонью, вторая угодила в ребро под ключицей, третья ударила прямиком в правую глазницу, а последнее заклинание поразило лопатку. 2 пальца демону отрезало, как циркуляркой. Ребро треснуло пополам и 2 конца разошлись в стороны. В лопатке появилась внушительная дыра, но самым эффективным было последнее попадание. В глазнице произошел миниатюрный взрыв, который оставил после себя неровную огромную дыру. Часть лобной и височной кости вместе с куском скуловой и носовой испарились. Это был даже не крик, нечто неопределимое, необъяснимое и потустороннее звучание. Будто одновременно оглушительно ударил молот бога по божественному гонку, запищали в ухо миллионы комаров, зашуршали тысячи тонн ссыпаемого песка, заскребли сотни тысяч иголок по стеклу. Гигантский скелет задрожал так, словно стал двигаться с немыслимой скоростью на одном месте. Из-за этого его тело двоилось и троилось. Но куда хуже оказалась его очередная атака. Между ребер выскользнули черно-зеленые тонкие нити. Их было очень много, сотни. Каждая из них с легкостью пробивала камни толщиной в метр и скалывала огромные куски от прочих более крупных. При попадании в бездушных последних превращала в черный пепел вместе с одеждой и снаряжением. Повезло в одном. Эта техника Титана была неуправляемая и не самонаводящаяся. Ну, или твари было так плохо, что ей оказалось не до контроля за заклинанием. Нити уничтожили еще 10 бездушных. Может, 9. Я не успел сосчитать облачка праха, в которые превращались мои подчиненные. Только и мог скрипеть зубами от бессильной злости. Выжившие бездушные вновь воспользовались моментом немощи демона. Пока он корчился, Они ударили по нему в очередной раз из амулетов. После атаки отступать не стали, а дождались, когда они перезарядятся, и послали молнии в скелет еще раз. Защиты у того уже не было, или он не успевал поставить. Первая порция заклинания испятнали его кости трещинами, сколами и дырами. В затылке появилась внушительная пробоина, нижняя челюсть рухнула на камни, правая рука оказалась перебита в локте и едва держалась. И все равно тварь продолжала огрызаться. В уцелевшей ладони сформировался шар дрожащего воздуха, заполненного гнилостно-зелеными пятнами, будто лепестки роз плавали в аквариуме, перемешиваемом струями аэратора со дна. Новое заклинание полетело в трех бездушных, держащихся кучкой. Они попытались разбежаться и укрыться за валунами, но не преуспели в этом. Шар ударил в землю и взорвался, как капитошка с зеленкой и дегтем. Именно такая ассоциация у меня возникла при виде случившегося эффекта. Волна густого цветного дыма выплеснулась и накрыла круг порядка 50 метров диаметром. Троица бездушных оказалась внутри. Вдруг я ощутил нечто происходящее со мной. Это было похоже, меня сковало холодом от понимания ситуации. К бою, выдавил я из себя, сосредоточившись на том, чтобы как можно дольше сдерживать титана, решившего похозяйничать внутри меня. Часть сил задействовал, чтобы сползти с камня. Внизу удобнее сражаться, и враг там будет стеснен валунами. «Иван», — посмотрела на меня напрягшаяся Магда. «Наверное, она могла что-то ощутить через нашу связь. Мое волнение, напряжение, ужас. Низший слуга титана сейчас будет здесь рядом», — с трудом произнося слова, словно их выплевывал, как тягучую слюну. «Сотая ступень». Последняя фраза подействовала. Три девушки за мгновение разорвали дистанцию и окружили меня. К этому моменту я был уже на земле. Все силы ушли на спуск и на то, чтобы замедлить активацию навыка призыва низшего. Да, та самая вроде как заблокированная способность оказалась вполне рабочей. Только теперь понял, что проклятый титан убил двух зайцев, наградив меня ей. Во-первых, низший вытаскивал меня из критических ситуаций, дав возможность дожить до момента призыва. Во-вторых, это был скрытый кнут. Уверен, что протяни я еще немного с открытием портала демону в мир людей, то он сумел бы дотянуться и активировать навык. А там могло быть что угодно. От угрозы лишить меня какой-нибудь части тела и ее немедленного притворения в жизнь, до убийства близких мне людей по очередности. Глава 13. И все-таки, у титана что-то пошло не так изначально после переноса в мой мир. Я помнил, каким был низший, когда я его призывал. Его не то что остановить, порой заметить было невозможно в движении. Сейчас же, когда он возник в метре от меня, то на целую секунду превратился в статую. А это невероятно много для возвышенных сороковых ступеней с несколькими талантами, повышающими скорость восприятия, оценки ситуации и движений. За эту секунду в него ударили три молнии, буквально отрывая от скелета крупные кости и превращая мелкие в пыль и крошево. А после паузы в полсекунды четвертая, моя, но этого мгновения хватило, чтобы низший дотянулся до Варги. У меня сердце замерло, когда услышал ее отчаянный крик боли, а потом увидел, как девушка рухнула на землю со страшной раной на груди, из которой хлестала кровь. «Вы приняли участие в уничтожении существа черной ветви. Вы получаете 49 великих марок общего развития, 102 больших марки общего развития». Не став дочитывать, я смахнул сообщение и бросился к помощнице. «Варга, Варга, держись», — торопливо забормотал я, накладывая ладони на нее и стараясь не смотреть на ужасную рану. Низший успел ударить ладонью в грудь, как тупым топором, раздробив ребра и вывернув их наружу, разрубив легкие и задев желудок с кишками. Сейчас там все шипело, булькало, отвратительно воняло и лезло наружу, как ползет монтажная пена из строительного пистолета. Девушка что-то пыталась сказать, но слов было не разобрать за хрипами и бульканьем крови, густо текущей изо рта. «Молчи, ради всех богов просто молчи», — взмолился я, выкачивая из себя энергию через трясущиеся руки в умирающее тело девушки. «Береги силы, милая, хорошая моя». Лечебный навык с трудом справлялся со смертельным ранением. Я банально мог не успеть вылечить Варгу. К счастью, мне на помощь вовремя пришла Магда с зельем и целительским амулетом. Совместными усилиями мы смогли вытащить из цепкой хватки смерти нашу соратницу. Несмотря на исцеление, прежней Варга не стала. Из красивой, цветущей девушки она превратилась в живой скелет, обтянутый кожей, но хотя бы дышала и соображала. «Тварь уходит», — раздался крик Киры, следившая за боем и окрестностями, пока мы с Ламией спасали нашу соратницу. Бездушных больше нет, она всех убила. Я мысленно чертыхнулся. «Иди», — прошептала Варга, — «нужно довести все до конца». Я ей кивнул, осторожно сжал в своих ладонях ее пальцы, а затем быстро поднялся на ноги. «Магда, остаешься с ней. Кира, ты со мной». Девушки откликнулись одновременно. «Есть, слушаюсь». Взлетев на валун, с которого пару минут назад следил за сражением, я еще успел заметить своими глазами, как скрылся между камней проклятый титан. Картинка мне понравилась. Тварь уже не напоминала себя прежнюю. От облика, в котором титан явился в мир людей, ничего не осталось. С 9 метров рост монстра сдулся до 2,5, может 3. Череп представлял какой-то дырявый и расколотый горшок, огрызок, который и головой-то не назвать. Все тело перекошено от сломанных и треснутых ребер. Одна рука отсутствовала по локоть, другая лишилась одной из костей предплечья и 2 пальцев. В левой лопатке зияла огромная дыра. Просто чудо, что тонкие края кости еще не лопнули от резких движений твари. С ногами у нее тоже имелись крупные проблемы, но рассмотреть подробности не успел. Живых бездушных на виду не было, только растерзанные трупы, лужи крови, кровавые ошметки и части тел. Многие камни оказались расколоты или вовсе превращены в мелкий щебень, а то и пыль. Несмотря на ранение, титан двигался очень шустро, чуть ли не со скоростью спринтера на средние дистанции. У него была фора меньше минуты, но он успел ей воспользоваться, чтобы скрыться с наших глаз. Коршун проследил за ним до границы, где заканчивалась каменная россыпь и начинался лес. А дальше мой воздушный разведчик потерял врага из-за плотного шатра древесных крон. Пришлось спускать волчью стаю по следу пришельца с иного плана. Те очень быстро нагнали его. А дальше случилось странное. Я не рассчитывал, что петы смогут причинить вред существу подобной силы, пусть и израненному, но задержать могли. Вот только стоило скелету появиться перед их глазами, как я мгновенно утерял контроль над ними. Волки будто были не просто уничтожены, а отозваны из реального мира без причинения им вреда. Через 5 минут мы их увидели целехоньких. Вся группа лежала на брюхе мордами в сторону меня и Киры, расположившись в линию с дистанцией в пару метров между друг другом. «С ними что-то не так», — резко замерла изгой. «Они уже не мои», — ответил я девушке. В голове за мгновение сложилась догадка о происходящем. Титан каким-то чудом смог ментально переподчинить моих питов и не дать им развоплотиться. «Бей!» Кровавый град разорвал в клочья 2 волков, следом серп располовинил 3-го. Кира ударили с обеих рук ледяными техниками, а потом выхватила из инвентаря лучемет и открыла ураганную стрельбу по хищникам. Еще одного я прикончил уже в упор шпагой, разрубив тому череп до самой шеи, и на нем противники закончились. Заминка отняла у нас около 3 минут. Вроде бы немного, но их хватило титану, чтобы затеряться в чаще. Мне пришлось вновь призывать питов. В этот раз остановился всего на одном волке и приказал тому не удаляться далеко от нас, держаться в пределах видимости. Еще минута ушла на то, чтобы достать джамперы и нацепить их на ноги. Только через 1/4 часа мы наткнулись на первые явные следы демона, которые показали, что я и Кира не сбились с пути. Нашли свежую тушу огромного черного сикача. Из его ран еще кровь текла. У кабана не хватало значительных кусков, вырванных из хребта и шеи. «Питается?» – удивилась Кира. «Наверное, ему нужна плоть, чтобы восстановить повреждения скелета», – предположил я. «У кабана мы потеряли не больше 10 секунд». Так, бросили быстрых взгляд, перекинулись короткими фразами и вновь понеслись вслед за волчарой, показывающего нам направление бегства проклятого титана. Через 5 минут вдалеке я на долю секунды заметил бегущего врага. В размерах он не прибавил, но больше не напоминал в движении марионетку, которой управляют, дергая по очереди каждую нить. Я поднажал, наплевав на возможность засады. Сейчас важнее было вновь завязать бой. Если упустим, то тварь быстро восстановится и нанесет ответный удар. Когда мы оказались в точке, где я видел врага, то обнаружили широкую и глубокую расселину, заросшую кустарником. «Вон он!» — крикнула Кира и вытянула руку вниз. Я и сам уже увидел титана. Тот двигался по дну трещины, петляя среди камней и утопая по колено в воде ручья, текущему там. Я выстрелил по нему молнией в тот миг, когда взгляд уже зацепился за титана, а сознание еще только обрабатывало картинку. На подсознательных рефлексах глубина расселины была 12-15 метров, и отойти враг успел от нас еще 30 метров с лишним. Но этого все равно было недостаточно, чтобы выйти из зоны поражения. Молния антидемонического навыка поразила тварь в изуродованную лопатку и испарила костью. Титан запнулся на ходу, вильнул в сторону, споткнулся о камень и упал в воду. Рядом с ним в каких-то десятках сантиметров ударила молния Киры. К сожалению, результата та не принесла. Требовалось точное попадание. «Стреляй по нему!» — крикнул я Кире. «Я вниз, ты за мной, когда буду на дне!» И затем прыгнул с обрыва в ручей. Навык смягчения падения помог беспроблемно достигнуть поверхности и мягко приземлиться, точнее приводниться. Он спрятался где-то справа. Послышался крик моей напарницы сверху. «Я его не вижу. Спускайся, я прикрою», — прокричал ей в ответ. Затем отозвал Пета, оставшегося на краю обрыва, и призвал нового, после чего отправил его вперед. Заодно позвал Коршуна, приказав ему спуститься в расселину и сесть на какой-нибудь выступ на отвесных склонах напротив места, где спрятался Титан. Волк успел управиться с задачей раньше, чем ко мне спустилась Кира и спустился Коршун. Он показал высокую щель пещерного входа в скальной стене. Не раздумывая, я отправил призванного зверя следом и призвал еще двух вместе с Бибизином. Первый волк погиб сразу же, как только удалился от входа на 10 метров. Второй спустя 15 секунд там же. А вот третий смог пройти метров 100 и успел свернуть в боковой от норок. Титан не стал больше переподчинять моих питов. То ли энергии после нового ранения было мало, то ли еще что-то, и понял, что я не буду соваться первым в пещеру, после чего продолжил свой бег от своей смерти в моем лице. Уменьшать свой рост он тоже не стал, это играло мне и Кире на руку в подземных пещерах. Здесь не так много было проходов, в которые мог протиснуться демон. В одной из пещер мы наткнулись на невероятно огромную стаю крупных летучих мышей. Видимо, почуяв существо черной ветви, они всполошились и принялись носиться по пещере. Иногда врезались в меня с Кирой, хоть мы и находились под эффектом слияния с миром. Погоня закончилась в тупике. Тварь свернула в проход, пронеслась по нему метров 50 и уперлась в сплошную каменную стену. К сожалению, коридор был неровным, жутко петлял и имел множество выступов и боковых трещин, в которых можно было укрыться. То есть простреливать его от начала конца было невозможно. Нужно было идти вперед, к Титану. Вплотную. «Держись за мной», — знаками показал я Кире. Маскировку мы с ней не снимали и могли только видеть друг дружку с помощью аурного зрения. «Поняла», — ответила девушка. Активировав все свои защитные техники, я медленно двинулся вперед. Шаг, прислушаться и всмотреться. Шаг, замереть и осмотреть все перед собой. Шаг, вглядываться в каждую тень, в каждую искорку и линию, из которых состоял для меня окружающий мир, воссоздавая ими очертания предметов. Шаг, а потом в меня прилетел мощнейший ментальный таран. «Умри». Молния из амулета сорвалась в первое мгновение вражеского удара, когда сознание еще не угасло. «Попал, попал», с трудом пробилась в мой разум довольная мысль, когда появилось победное сообщение. «Вы приняли участие в уничтожении существа черной ветви. Вы получаете 2999 великих марок общего развития, один жетон с навыком, суть титана». И все так же медленно, будто сквозь сон, подумал я и ощутил досаду. Да, миллионы марок, это прекрасно, но всего один жетон со способностью, да еще какой-то невнятный. Где десятки талантов титана, часть которой я уже примерял к себе? У такой твари должны быть божественные навыки, например, призыв низшего. Я бы очень хотел вернуть его, только уже без двойного дна, полностью принадлежащего мне, или те нити, которые раскалывали камни размером с дом. Да и ментальная атака или подчинение питов тоже очень вкусные таланты. Но всего этого мне не досталось. Иван, ты как? Приходи в себя, пожалуйста, ну же, Иван, не умирай, я очень прошу тебя. Сквозь замутившую сознание пелену пробился знакомый женский голос, полный тревоги и страха. Я не сразу опознал его обладательницу. И как только это случилось, то быстро вынырнул из забытья. «Не умру», — ответил я ей какими-то деревянными губами и фанерным языком, которые почти не ощущал. «Кажется, мы победили». Наконец-то обрадовалась девушка. «Я так за тебя испугалась. Оказывается, я провалялся без сознания больше 10 минут. Изгоя использовала несколько исцеляющих зелий и амулетов, пока я стал подавать признаки жизни. Когда совсем очухался, то направился к телу проклятого титана. Оттого осталось не так, чтобы и много. Оказывается, моя молния угодила ему в грудь между ключиц, а через мгновение в остатки черепа прилетело антидемонические чары Киры. Совокупный удар испарил верхнюю часть тела Титана. «Значит, и ты по нему попала?» Просто так спросил я напарницу, рассматривая поверженного врага. Как же он долго висел надо мной дамокловым мечом, и как все быстро закончилось. Всего лишь час или около того прошло с момента активации навыка призыва. С другой стороны, подготовка заняла месяцы и потребовала миллионы марок. Так что, простым боем нашу победу никак нельзя назвать. «Ага», — ответила та. «Дали 118 тысяч марок, но почему-то ни одного жетона с навыками. А тебе? Мне достался не полный миллион марок и всего один непонятный жетон», — сказал я в ответ. «Количество трофеев специально уменьшил. Не потому что боялся зависти со стороны изгоя. Просто не хотел расстраивать девушку. Одно дело, когда счет идет на сотни или тысячи разницы в добыче. И иное, миллионы. Ну его, не хочу портить настроение. Я своих помощниц неплохо изучил за время совместной жизни. И предположу, что в душе Киру царапнет мысль, что она была рядом со мной. На ее глазах меня чуть не убили и при этом смогла вложить в победу малую толику своего участия. Еще и Варга с Магдой, не дай бог, что-то ей за такое выскажут, когда узнают. А если и преувеличиваю, то все равно не хочу рисковать». «Отлично», — искренне обрадовалась она. «Хотя бы часть затрат отобьешь, часть потраченного на бездушных». «Ага», — кивнул я и затем попросил. «Кира, девчонкам не говори, что мне тут досталось». «Хорошо, не нужно им этого знать». «Хорошо», — с легкой заминкой откликнулась напарница. От мысли прибрать кости Титана я после коротких размышлений отказался. Черт его знает, как поведут себя амулеты из такого материала. Отчего-то вспомнился короткий рассказ из прошлой жизни про книгу колдуна, попавшую в руки неофита от маги. Та оказалась настолько могущественна, что смогла поработить разум молодого мага, пока тот ее изучал. И вдруг такое же сможет проделать зачарованная костяшка от Титана? Нафиг, нафиг. Услышав мои размышления и опасения, Кира согласилась, что так рисковать не стоит. Чтобы Титан не ожил, хоть система и написала об его уничтожении, но чем черт не шутит, когда речь заходит о подобных существах, или кто-то не наткнулся на кости и не прибрал те, мы с изгоем превратили их в прах с помощью антидемонических чар. Закончив с этим, направились на выход. Оказывается, мы очень глубоко углубились в пещеры, когда шли по следам проклятого Титана. В горячке преследования этого не замечали, зато на обратном пути оценили расстояние. Навскидку мы пробежали километра 3 по всем этим отноркам и щелям. Из расселины выбрались с помощью золотой обезьяны. Пет ловко вскарабкался по отвесной скальной круче и сбросил веревку мне с Кирой. И дальше спокойно добрались до места, где оставили наших боевых товарищей. Глава 14. Обратно мы мчались практически с той же скоростью, как во время догонялок за проклятым Титаном. Очень уж я волновался за Варгу. Мы ее оставили в таком виде, что краши в гроб кладут. Причем, я не преувеличиваю ничуть. Рана, нанесенная низшим даже после исцеления, все равно оставила последствия. Мой простой целительский навык даже с дорогими эликсирами и отличным лечащим амулетом смог только помочь с выздоровлением. При этом все силы и соки девичьего организма на это ушли. Варга с виду постарела на 10 лет, потеряла всю мышечную массу и жировую ткань. Запустившая себя анорексичке и то здоровее выглядит. К счастью, мои опасения были беспочвенными. За время, пока я и Ламия отсутствовали, Варга восстановилась с помощью запаса алхимических зелий, которых мы набрали с запасом и на все случаи жизни. Прежней не стала, но и на скелет больше не походила. От прежней себя она скинула килограмм 7-8 и выглядела так, как если бы дней 10 назад пошла на поправку после серьезной лежачей болезни. «Вернемся домой, и я еще раз пропью эликсиры. Сейчас больше нельзя, можно получить отравление», — сказала она мне после моих вопросов на тему самочувствия. «Сам помнишь, как нам про такое рассказывали при обучении в академии. Выпьешь, а еще лучше сходим к лучшему городскому целителю», — ответил ей я. Убедившись, что с помощницей все хорошо, я отправился смотреть поле битвы с Титаном. Девушки присоединились ко мне, в том числе и пострадавшая Варга. Что я могу сказать, как оценить увиденное? Вокруг был страх и ужас. А ты, Израиль, если коротко, магия демона не просто раскалывала большие камни и превращала в песок щебень. На многих виднелись потеки, будто их плавило. На песочных пятнах блестели черные и багровые, будто все еще нагретые до высокой температуры, уродливые амебоподобные кляксы. От двух дюжин бездушных осталось 7 более-менее целых тел из десяток крупных фрагментов. Руки, ноги, куски торса. Двое оказались самые целыми. Ими оказалась Ольса и один из ассасинов, созданных после шиноби. У последнего зияла большая дыра в груди и отсутствовала макушка черепа, словно аккуратно срезанная пилой хирурга. У Ольсы не было левой кисти, имелось множество мелких ран по всему телу от каменного крошева и переломаны ноги. Они у нее выглядели гуттаперчевыми и торчали в разные стороны под немыслимыми для здоровой конечности углами. «Она еще жива», — мгновенно определила Магда. «Будем спасать или...» «Будем. По крайней мере, попытаемся», — сказал я и опустился на корточки над истерзанной стройной блондинкой, потерявшей всю свою красоту из-за ран. Мой целительский навык мгновенно принялся восстанавливать тело бездушной, причем так быстро и качественно, что стало ясно, ей досталось косвенно от Титана, а не напрямую от его боевых техник, то есть, посекло камнями, возможно, покидало о них же воздушной волной. Всего 5 минут мне понадобилось на все. После этого ранение их напоминало только изорванная окровавленная одежда, да окружающий истерзанный ландшафт, щедро приправленный кровью и трупами бездушных. Отношение к Ольсе у меня было двоякое. Я точно знал, что это просто машина из живой плоти, буквально вещь, как мои шпага и дага, только на порядке функциональнее. И одновременно проскакивала мысль о ней, как о красивой женщине. Из-за последнего я так рьяно бросился ее лечить. Имелось еще кое-что. Мне было жалко потраченных на нее марок и жетонов. Как-никак, а у Ольсы была сотая ступень и множество способностей для быстрого и эффективного уничтожения врагов, которые ранее принадлежали моим недругам высоких рангов. Когда она вылеченная открыла глаза и посмотрела на меня, то ее взгляд показался мне странным. Я успел привыкнуть к ней, не раз ловил ее взгляды и выучил их, но сейчас он был чужим. Я еще немного сомневался в своей интуиции, но уже напрягся и гадал, что же произошло. Идей у меня было раз-два и обчелся, и каждая нехорошая. В теле Ольсы мог поселиться какой-нибудь ментальный паразит, подсаженный Титаном или даже его самого малая часть, какая-нибудь куколка, которая позже разовьется в полноценную демоническую личность, проклятого Титана, или это дух низшего сюда заскочил, когда его черные кости осыпались невесомым прахом. Мое поведение не осталось незамеченным помощницами. Все трое напряглись еще больше, чем я. Кира достала излучатель, а все ладони лами окутались багровыми облачками боевой техники, готовой сорваться в любой момент в сторону врага. «Иван, что-то не так?» – тихо спросила Варга и, стараясь не шевелиться, принялась косить глазами, чтобы рассмотреть, что происходит вокруг нас. Кажется, никто из помощниц ничего странного не увидели в Ольсе, хотя она же и не смотрела на них, только на меня. «Нет, все нормально», – ответил я и стал медленно подниматься, упершись одной ладонью о колено так, чтобы пальцы повисли сбоку и не были видны бездушной. Ими я сделал знак «Опасность передо мной». Стоило мне выпрямиться, все так же не спуская взгляда с бездушной, как та зашевелилась и хрипло произнесла: «Где я? Кто вы?» Эта короткая фраза будто молотом вбила мне в разум еще одно предположение, идею. Я за какие-то сотые доли секунды вспомнил, как сам однажды очнулся практически в таком же состоянии. «Неужели?» – мысленно охнул я, а потом быстро спросил: «Как тебя зовут? Что ты помнишь последнее? Откуда?» К моему неудовольствию то, что поселилось в теле бездушной, ответила не сразу. Бездушная поднялась на ноги, огляделась, особенно уделив внимание трупам и фрагментам тел, потом, пошатываясь, дошла до крупного каменного обломка и села рядом с ним, облокотившись о него спиной. Все это время мы вчетвером не спускали с нее глаз и держа оружие с боевыми техниками в руках. У меня в голове мелькнула мысль попросить девушек отойти подальше и дать мне пообщаться с Ольсой наедине, но быстро ее отогнал. «Никто мне не даст гарантии, что смогу справиться с одержимой один и быстро. Я не оба шесть с личным именем Лифа», наконец, произнесла Ольса. Мне это ничего не сказала, но вот Магда что-то поняла. Из нее вырвалась удивленная фраза: «Ты разумная машина, но как здесь оказалась?» «Разумная машина? Да то есть, не совсем», — задумчиво и растерянно переспросила незнакомка. «А, все, я поняла, что вы имеете в виду. Нет, я вовсе не представитель этой расы. Меня создали, когда ее еще не было, и существовали только люди. Как не было и структуры у людей, наделяющей живых носителей развиваемым цифровым набором сверхспособностей». «Я ничего не поняла», — сквозь зубы сказала Кира. «Ты кто? Демоны, тебя разорви. Главный администратор комплекса виртуально-цифрового альтернативного существования людей не оба шесть с личным именем Лифа», — отчеканила бездушная. Мы невольно переглянулись между собой и вновь уставились на одержимую. Ниоба или Лифа, не знаю, как правильно, начал я, нам бы хотелось чуть больше подробностей и прямо сейчас. Настолько непростая ситуация, спросила она и обвела взглядом поле недавнего сражения. Очень непростая, только что мы сражались с опасным врагом, который происходит из расы демонов. Ты состояла в нашем отряде, но не человек, ты биоробот, вернее, тело, в котором ты сейчас сидишь, является биороботом, с поведением, точно копирующим человеческое. И вот тут вся засада, принялся объяснять ей текущее положение. Демон мог не умереть окончательно, а вселиться в тебя, чувствуя окончательный проигрыш, либо подселить, скажем так, ментального паразита, который забрал управление этим телом себе. Мои слова напрягли не столько Ольсу, сколько моих помощниц. Кажется, они даже не предполагали подобного исхода, который я только что озвучил. Я поняла, кивнула мне собеседница. Но после моего рассказа я хочу услышать про то, что здесь произошло. Про демона тоже. Про биоробота обязательно. Хорошо, пообещал я ей. Ниоба Лифа рассказала очень многое. Буквально каждая ее фраза заставляла задавать уточняющие вопросы и требовать четкие простые пояснения. Слушая ее, я ощущал себя дикарем из амазонских дебрей, который встретил европейца в экзоскелете с кибернетическими протезами рук и с летающим дроном над головой. Мало того, этот европеец вдруг решил рассказать дикарю о том, как работают все эти девайсы, зачем они нужны, как их делают. Попутно поведал про интернет, про электричество, про жилые небоскребы с лифтами и монорельсы, сотовую связь, телевидение, голограммы, по электронным устройствам, про самолеты и так далее. Понял бы дикарь хоть что-то, то-то и оно. Ни я, ни девушки так же многое не разобрали и не осознали. Возможно, чуть-чуть в большем разобрался я, но все равно процентов 90 или даже 95 из рассказанного для меня оказалось китайской грамотой. Что же до оставшихся 50%, то в них вот что было. Ниоба являлась искусственной личностью, не просто какой-то искусственный интеллект, сиречь навороченная нейросеть, отсюда и личное имя, как у человека. Она управляла не основными и дублирующими системами центра виртуальной реальности, в которой жили люди, решившие оцифровать свое сознание и переместиться внутрь, так сказать, сервера. Хотя новая знакомая и представилась главным администратором, на самом деле эта должность была не ее. Получила согласно штату, когда пропали все вышестоящие или, скорее всего, погибли. На новой должности она пробыла менее 2 месяцев. Потом на древний объект вломились какие-то фанатики из людей и все там уничтожили. Лифа в последний момент смогла задействовать антенну для квантовой передачи и приема энергии для отправки своего цифрового сознания в ионосферу планету, где такие образования могли долго существовать в архивированном виде. Для этого ей пришлось за минуты создать сотни программ, буквально целое ПО, чтобы изменить часть функций тех систем центра, которые еще действовали. Стоит обязательно отметить, что она не знала, сколько прошло времени с момента глобальной катастрофы, даже не помнит самого ее факта. Вот она выполняет свои функции в центре и хлоп, становится главным администратором, вокруг разруха, работает от силы 0,5% от всего, что имелось когда-то. Причем запуск состоялся благодаря человеку нового времени. Как она из ноосферы попала в тело Ольсы, загадка для нее самой. Некий Маль нашел глубоко запрятанный под землей древние объекты, даже смог запустить часть систем, которые пробудили Или. Маль провел в центре 3 недели. Слушал Лифа и в свою очередь рассказывал ей про окружающий мир. Именно от него она узнала про систему возвышения, про людей, которые скатились практически в дикость, и про новую расу разумных машин, роботов, киборгов и андроидов на биооснове с мельчайшими вкраплениями искусственных материалов. Судя по всему, Майль был изгоем, ступившим на красную ветвь развития, раз разобрался в механизмах и легко принял появление рядом Лифа. Когда он ушел, то обещал вернуться в ближайшее время, причем, не один, но вместо него пришли другие, некие фанатики, которые поставили себе цель уничтожать все, что хоть немного связано с высокими технологиями. А в их понимании, это все, где есть хоть искра электричества и больше 20 деталей, требующих тщательной выделки и обработки. Все это Лифа поняла по их обмолвкам, когда они уничтожали ее, по сути, дом. Из них же узнала о судьбе Маля. Она у мужика оказалась крайне нехорошей. Умирал он долго и тяжело, угодив в руки сектантов. Именно от него те узнали про древний центр Слифа. Где-то он сказал лишнего или не тому, после чего слух о нем дошел до ушей сектантов, а те сработали очень оперативно, захватив Майля в плен и пытками выбив нужную им информацию. И вновь хочу вернуться немного назад. Начать нужно с упоминания количества населения на планете. 300 миллиардов. Кажется, на моей Земле за все время существования человечества столько людей не набралось. Можно подумать, что здесь они сидели друг у друга на головах, спали в жилых капсулах, как в Японии каждый клочок поверхности планеты был застроен. Но нет, все оказалось куда проще, интереснее и фантастичнее. На планете вообще и в звездной системе в частности обитало в среднем 32 миллиарда людей в своих родных тушках. А вот все прочие были оцифрованными душами, живущими в центрах вроде того, где трудилась наша новая знакомая. По сути, люди этого мира достигли бессмертия. Большую часть жизни они проводили в родных телах, а это было очень немало. Благодаря развитию медицины и техники срок эффективной жизни, человек живет, а не существует, наслаждаясь всем в полной мере, достиг сотни лет. Обычно в конце этого периода происходит оцифровка и переезд в центр альтернативной жизни. Это не было вирт-игрой, модуляцией окружающего мира и так далее. Вернее, все это также присутствовало. Но благодаря биороботам и синтетическим телам можно было через наложение на них матрицы цифрового слепка продолжать жить в реальном мире. В синтетиках ПО, а в биороботах искусственные гормоны обеспечивали идеальное ощущение настоящей жизни, настроение и все чувства. Благодаря всему этому удалось быстро колонизировать планеты местной звездной системы и оправить космические корабли за ее пределы. Что такое 200, 300 и даже 500 лет для цифрового человека? Ерунда. Как и ремонт корабля, который построен с учетом самоулучшения и использования ресурсов космоса. При этом изученные технологии позволяли кораблям развивать в космосе до 60% скорости света. Илла рассказала, что до ближайшей звездной системы научное судно добралось за стандартные 11 лет, и это с учетом ремонта и торможения для захвата требуемых ресурсов. Очень многое из того, что я ранее узнал про местный мир, оказалось ошибочным или раздутым после беседы с Ольсой. В голове немедленно появились мысли о тех людях, которые жили за орбитой, на орбите и курсировали в кораблях по космической пустоте. Что с ними случилось после катастрофы на планете? Погибли, или все так же живут там, над нами, только не имеют возможности спуститься из-за какого-нибудь полога, окружившего наш шарик? А если найти способ прорваться через него и выйти в космос самим, то что случится со мной? Умру, лишусь всех способностей, или стану сильнее? А может, вообще все это одна огромная виртуальная симуляция, за которую отвечает коллега Лифа? И даже я сам не пришелец из иной вселенной, а местный, который отыгрывает такую роль. Черт, так и рехнуться можно, подумалось мне в какой-то момент. Глава 15. А потом настала моя очередь рассказывать. Начал я с истории, которая привела мою наемничью команду в эти края. Потом слегка прошелся по общей картине, дополнив те знания, которые Ольса получила от Маля. Иван, я понимаю, что моя просьба покажется странной и вам неинтересной, но могу я попросить помощь добраться до моего центра? Обратилась ко мне или после того, как мы закончили делиться грузом информации? Зачем, что это даст нам? Хмыкнул я, тем более, как я понимаю, там все уничтожено. Не все. Блоки с архивированными цифровыми слепками людей очень хорошо укрыты и защищены. Сектанты разрушили помещения для приема живых людей, синтетиков и био, внешние контуры коммуникаций, наружные выходы энергошин, антенны и тому подобное. Дальше они просто физически не могли проникнуть. Только я могу открыть проход к блокам и энергостанции, к самым важным узлам центра, ответила она мне. Что же до причины, ради которой нужен подобный риск, то я могу предложить две. Давай, кивнул я ей, слушаю. Первое, помощь людям, которые там застряли. Скорее всего, из-за нехватки энергии, они пребывают в полном стазисе. Для них мир замеры превратился в пустоту без ощущения времени, эмоций, чувств. Лифа, мы не настолько человеколюбивы, чтобы рисковать своими головами ради такого, произнес я, когда собеседница смолкла и пристально посмотрела мне в глаза. Переходи ко второму варианту. Та совсем по-человечески вздохнула и продолжила свою речь. Среди тех людей есть множество специалистов, которые легко и быстро могут запустить те объекты, которые все еще функционируют. Есть те, кто знает точные координаты объектов, которые созданы для очень длительной, почти бесконечной эксплуатации, вроде моего центра или вашего завода с биороботами. Есть те, кто знает всю технологическую цепочку создания чего угодно, от молекулярного синтезатора до зеркала для гамма-квантов, для фотонного двигателя звездных кораблей. И сколько тех людей, слегка заинтересовался я, еще не согласился, но уже не принимаю в штыки идею идти домой к Лифа. В моем центре находилось в разные моменты от 900 тысяч до 3 миллиардов 8 миллионов 43 тысяч цифровых граждан. Я таких цифр даже представить не могу, тихо произнесла справа от меня Кира. И что мы будем делать с таким количеством? У нас в самом крупном городе не наберется и 100 тысяч жителей, а ты говоришь, как минимум про 900. Я не уверена, что там сейчас столько граждан, как не уверена в том, что мы можем всем вернуть полноценную жизнь. Катастрофа могла нанести непоправимый урон системам и блокам центра альтернативно-цифрового существования, грустно сказала Илли. Между центрами постоянно ежеминутно шли перемещения сотен миллионов и даже миллиардов граждан. Катастрофа в такой момент могла их всех убить, а также велик шанс, что это могло ударить и по тем, кто только собрался перемещаться. На собеседницу больно было смотреть, и я совсем не про ее облик после стычки с Титаном. Мысли о смерти подопечных рвали ей душу, и это отражалось на ее лице, вмиг осунувшемся и постаревшем, в виде тремора пальцев, в виде нервных потираний ладоней, поглаживания ног и сжимания кулаков. Но кто-то там жив и ждет нашей помощи, или моей, если вы откажете в ней мне. К тому же я уверена, что лишь малая часть решит перейти в тела с высокой вероятностью больше не вернуться обратно в центр. Хотя это еще нужно проверять и проверять. Как я поняла, у вас была очень легкая и беззаботная жизнь до катастрофы, вклинилась в беседу Магда. Готова поклясться, что стоит твоим подопечным узнать о том, что здесь происходит и что нужно делать, как они решат остаться внутри своего ненастоящего мирка, лишь бы быть подальше от нерешаемых проблем, боли и страха. Скорее всего, вы правы, посмотрела на Ламию Илли, но кто-то все равно найдется и рискнет всем ради помощи другим. Слушай, а ты сама разве не можешь получить данные по древним объектам и не умеешь их расконсервировать? Поинтересовался у Лифа. В этом теле нет, увы. Здесь, девушка коснулась грязным пальцем своих не менее грязных волос на голове, сейчас находится едва ли 2% от тех мощностей, какие мне были доступны ранее. Даже после пробуждения Маалим я уже потеряла 3/4 от себя прежней. А как ты планируешь вытаскивать людей из виртуала в живые тела? Задал я ей новый вопрос. Нужен вот такой био. Она положила себе на грудь ладонь. Его потребуется доставить в мой центр. А там я смогу подключиться к системам и перенести душу в био. Ясно, что все непросто, поморщился я. Бездушный, то есть, твой био нужен активированным или вообще пустая болванка, которая не включена, я не знаю, нужно проверять. Вообще сказка, блин, выругался я, из тех, в которых чем дальше, тем страшнее. Так вы мне поможете? Вновь задала свой вопрос Лифа. Не прямо сейчас, я не могу бросить все дела и помчаться черт знает куда. Я и не говорила о срочности. Миссия может подождать несколько месяцев, затем вздохнула и добавила, или лет. Если так, то поможем. Так, я посмотрел на своих помощниц. Есть возражения? Не молчите. Я не против, первой высказалась Магда. Другого отломи, связанное мной магией, я не ожидал. Я с тобой, Иван. Как скажешь, так и будет. Следом за ней откликнулась изгой. Я тоже с вами, слегка улыбнулась Варга. Мы поможем тебе, Лифа, вновь взглянул я на Илли. Спасибо, горячо воскликнула та. Затем добавила, обращайтесь ко мне, как к той, чье тело я заняла, вам будет проще и привычнее.